Неуемная ярость Фонтейнов вошла в историю округи задолго до того, как началась эта глава. Пришлось мне идти на него с ножом. Обнаружил я этого негодяя в баре. Затиснул его в угол. А Эшли никому не давал подойти к нам. И прежде чем полоснуть ножом, растолковал ему, за что хочу его прирезать. «А как дальше было дело, сам не знаю», — медленно произнес Тони. «Опомнился я уже в седле. Эшли посадил меня на лошадь и велел ехать к вам, друзья. Эшли хороший малый, не подведет. Он не теряет головы». В эту минуту вошел Фрэнк с переброшенным через руку пальто и протянул его Тони. Это было его единственное теплое пальто, но Скарлетт возражать не стала. Ее дело тут сторона. Пусть мужчины сами разбираются. Но, Тони, вы так нужны дома. Если бы вы вернулись и все объяснили, конечно же... Фрэнк, вы женились на дурочке, с усмешкой сказал Тони, натягивая пальто. Она думает, янки наградят человека за то, что он не подпускает нигеров к своим белым женщинам. Что ж, конечно, наградят. Военным трибуналом и веревкой. Поцелуйте меня, Скарлетт. Фрэнк не станет возражать. А ведь я, может, больше никогда вас не увижу. Техас — это далеко. Писать я не осмелюсь, поэтому сообщите домой. Пусть знают, что я хоть до вас добрался в целости. Она позволила ему поцеловать себя. Мужчины вышли на заднее крыльцо и, несмотря на проливной дождь, постояли немного, поговорили. Затем Скарлетт услышала хлюпанье воды под копытами, и Тони уехал. Она приоткрыла дверь и в щелку увидела, как Фрэнк повел тяжело дышавшую, спотыкавшуюся лошадь в сарай. Тогда Скарлетт снова закрыла дверь и опустилась в кресло. Колени у нее подгибались. Теперь она поняла, что принесла с собой реконструкция. Поняла так отчетливо, как если бы вокруг ее дома сидели на корточках полуголые дикари в набедренных повязках. В памяти ее возникло многое, чему она была свидетельницей последнее время, но на что не обратила должного внимания. Разговоры, которые она слышала, но которые не доходили до ее сознания. Обрывки фраз, которыми обменивались мужчины, внезапно умолкавшие при ее появлении. Мелкие происшествия, которым она в свое время не придала значения. Тщетные попытки Фрэнка убедить ее не ездить на лесопилку с одним только немощным дядюшкой Питером в качестве защитника. Сейчас все это вдруг сложилось в устрашающую картину. И главное место в этой картине занимали негры. А за ними стояли янки со штыками наготове. «Ее могут убить, могут изнасиловать», — подумала Скарлетт. «И, скорее всего, никто за это не понесет наказание. А любого, кто попытается отомстить за нее, янки повесят. Повесят без суда и следствия. Офицеры-янки, как она слышала, понятия не имеют о том, что такое закон, и даже разбираться не станут, при каких обстоятельствах совершено преступление. Они готовы чинить суд над любым южанином и тут же вздернуть его». «Что же нам делать?» — думала Скарлетт, ломая руки от бессилия и страха. «Что можем мы против этих дьяволов, которые готовы повесить такого славного парня, как Тони, только за то, что он прикончил пьяного бугая и мерзавца подлипалу, защищая своих женщин?» «С таким мириться нельзя», — воскликнул Тони и был прав. «С этим невозможно мириться. Но что поделаешь? Придется терпеть, ведь они так беспомощны». Ее затрясло, и впервые в жизни она поняла, что не властна над людьми и событиями. Отчетливо увидела, что Скарлетт О'Хара, испуганная и беспомощная, отнюдь не средоточие вселенной. Таких испуганных, беспомощных женщин, как она, тысячи на юге и тысячи мужчин, которые сложили оружие у Аппоматокса, а сейчас снова взяли его в руки и готовы по первому зову рисковать жизнью.